Параграф 217. Живое существо есть умозаключение, моменты которого суть в себе самих, также системы и умозаключения. Параграфы 198, 201, 207. Они, однако, суть деятельные умозаключения, процессы, и в субъективном единстве живого существа они представляют собой только один процесс. Живое существо есть, таким образом, процесс своего смыкания с самим собой, проходящего через три процесса.